Глава 16. Спасти Влогинга. Часть 1. Ответом мне были гудки. Странно. Я подождал минут 15, но больше так никто и не перезвонил. Как говорится в одной детской книге, все страньше и страньше. Хмыкнув, решил не обращать внимания на подобное. Не удивлюсь, если этот ушлепок Роберт типа так обстановку нагнетает. Ну-ну, детский сад какой-то. Хотя неудивительно. Он вообще производил впечатление избалованного ребенка, у которого отняли игрушку. Мажор, блин. Но, тем не менее, мне все равно неприятно слушать такую хрень по телефону. С этими мыслями отправился спать. И, к своему удивлению, выспался прекрасно. Вставать рано не стал, позволив себе понежиться в кровати. Наверное, вчерашнее появление Стамески все-таки подняло мне настроение. Вот явно не хватало мне общения. Или я действительно влюбился? Хрен его знает. Честно признаюсь, я уже запутался в своих чувствах. Вот обоих я бы в свой гарем взял бы. Да только это все в мечтах. Вздохнув, я встал и занялся традиционными утренними делами. Спустя полчаса уже заканчивал завтрак и смотрел новости. Ничего интересного я не нашел, и поэтому, хмыкнув, отправился в капсулу. А вскоре уже любовался интерьером главного зала моей пещеры. Недолго думая, я вызвал меню клана и проверил настройки. Что ж, все завершилось. Теперь можно было посмотреть на то, что у нас получилось. Клан племя Камнееды. Уровень 5. Численность 400 особей, тролли из 450. Казна 265 тысяч золотых, максимально 3 миллиона золотых. Замок, пещера 4 уровня. Очки силы 50 тысяч из 50 тысяч. Доверие соплеменников 100%. Уважение 100%. Активные функции. Дипломатия. Имеются временные союзы. Откройте список. Торговля. Строительство. Завершены постройки. Для просмотра откройте список. Первое. Найм. Второе. Налоги. Третье. Финансы. Дополнительные опции. Окно Альянса. Альянс сформирован. Просмотр. Окно боевых действий. Что ж, открываем строительство. Пещера 5, кузница 5, шахта 4, шахта 2, арсенал 3, лазарет 3, таверна 2, стена 4, рынок 2. Ну вот и прекрасно. А теперь пойдем посмотрим, как теперь выглядит деревня. Традиционно поздоровавшись с охранниками, я выбрался на улицу. И с трудом удержался от того, чтобы не открыть рот от удивления. Изменения впечатляли. В первую очередь сама пещера. Теперь она выглядела как-то солидно, что ли. Не было ощущения, что она, как раньше, была сложена из бесформенных камней. Сейчас это были достаточно ровные, массивные серые камни. И, кстати, весьма солидные входные двери, обитые железом с позолоченными вставками. Также изменились дороги. Главная улица, на которой я стоял, теперь оказалась аккуратно вымощена мощными плитами. А вдали я увидел каменную стену. Ух ты! Впечатляет! «Любуешься?» — раздался знакомый голос рядом, и, повернувшись, я увидел улыбающуюся Стамеску. «Ага!» — не стал скрывать свои чувства. «Красота?» «Красота, не спорю», — согласилась девушка. «Ты еще рынок не видел?» «А ты, я гляжу, успела все обойти?» «Пока нет», — призналась она. «Сама только что появилась. Даже стены сначала не заметила. Первым делом пошла на рынок». «Ну что ж, давай-ка еще раз сходим», — предложил я. «Слушай, а я чего-то забыла тебя спросить насчет войны», — произнесла она. «Как там вообще продвигается?» «Да что-то нас после последнего штурма в покое оставили. Мелколакс пока не связывался. Даже неизвестно, как там война проходит. Хотя, с другой стороны, передышка — это хорошо». Да и время появилось квесты выполнить. Если сегодня не объявится наш данжен-мастер, надо завтра с ним связаться будет. «Обязательно», — улыбнулась моя спутница. «А то я уже мимо самого интересного пролетела. Хочется хоть немного в такой заварушке поучаствовать». «Поучаствуешь еще. Не думаю, что завтра война закончится», — успокоил я ее. «Тем более ты уже отличилась на защите деревни». «Ну, это только разминка. Мало мне этого. Еще хочу». «Повоюем еще», — улыбнулся я. На рынке мы застали Макса, который с открытым ртом рассматривал изменения. И, надо сказать, они впечатляли. Не было теперь никаких лотков. Вдоль рыночной площади ровными рядами тянулись сложенные из камней аккуратные домики-палатки с треугольными крышами. Сама рыночная площадь теперь была вымощена какой-то замысловатой фигурной плиткой. Немного в стороне появилось длинное и приземистое каменное здание, на котором я, открыв рот, увидел надпись «Дирекция рынка». «Это что?» — вырвалось у меня. «Какая нахрен дирекция? Что за бред?» «Не знаю», — хмыкнул Стамеска. «Первый раз такое вижу». «Вообще как-то не согласуется это с троллями», — растерянно добавил Макс. «Разрыв шаблона, что ли?» Кстати, сама площадь уже начала наполняться народом, как и сами каменные палатки. «Пошли, разберемся», — проворчал я и направился к зданию со столь странным названием. Обстановка внутри дирекции оказалась достаточно скромной. Длинный коридор и штук 5 дверей по обе стороны. Навстречу мне сразу выскочил тролль, одетый в костюм тройку. Смотрелось это настолько эффектно, что мы замерли. Главер. Уровень 15. Тролль-администратор. «Уважаемый вождь!» — расплылся в улыбке этот офисный тролль. «Я как раз сегодня собирался навестить вас. Но раз вы пришли сами, пойдемте в мой кабинет». Вскоре мы сидели в кабинете главера. Я все еще офигевающим взглядом смотрел на обстановку его кабинета, которая напоминала стандартную обстановку обычного рядового чиновника в каком-нибудь реальном государственном учреждении. Массивный стол с несколькими стульями из темного дерева, такой же шкаф. Но больше всего меня добили старые древние деревянные счеты на столе. Да и прислоненное к столу традиционное оружие троллей — дубина. «Кто-то из админов слишком много курит травки», — прокомментировал разворачивающуюся перед нами картину Макс. «Не знаю, о чем вы, уважаемый», — у тролля оказался весьма чуткий слух, — «но курение вредит здоровью». После этой фразы я только покачал головой. «Чем ты тут вообще занимаешься?» — спросил у него. «За рынком, знаете ли, уважаемый вождь, глаз да глаз нужен», — ответил тот. «Ведь каждый торговец — это потенциальный пройдоха, обманщик и жулик. Поэтому с ними надо работать аккуратно. Но не сомневайтесь, прибыль рынок будет приносить стабильно. Я тут разработал план развития». Я с ужасом уставился на огромный талмуд весом, наверное, килограмм в 30, который водрузил на стол администратор. «Хотел вам показать мои мысли на этот счет». Он открыл книгу и посмотрел на меня каким-то просящим взглядом. «Я тут набросал стратегию развития на ближайшие 2 года». Я покосился на своих спутников. Те еле сдерживались от того, чтобы не заржать. «Вот, блин, шуты!» «Я тебе, уважаемый главер, верю», — поспешил заверить я офисного тролля. «Зачем обижать проверками такого опытного специалиста, как ты? Будем смотреть по результатам. Чем больше мы заработаем, тем больше вероятность премии». «Вы очень щедрый вождь!» Лицо моего собеседника аж засветилось от радости. «Ладно, тогда мы пойдем. Докладывай все Крарику», — поспешил заметить я, вставая. «Да, я уже познакомился с этим достойным троллем», — кивнул главер. Едва мы покинули дирекцию и очутились на рыночной площади, мои спутники синхронно согнулись в приступе смеха. «Пошли уже, клоуны», — сообщил я им, когда они, наконец, успокоились. «Вот откуда такая извращенная фантазия у создателей игры?» — заметила Стамеска. «Это же надо такое придумать!» Остальные новостройки, которые мы обошли, сюрпризов, подобных тому, что встретил нас на рынке, нам не преподнесли. Лазарет стал больше и вместительней. Арсенал порадовал тем, что то, что в нем уже имелось для производства, апгрейдилось на более высокий уровень. Как мне объяснил один из механиков, у всех орудий увеличилась дальность и мощность стрельбы, да и выглядели они, на мой взгляд, как-то более солидно. В таверну мы решили не идти. Сначала надо было выполнить квест. Вышли из города через явно увеличившиеся в размерах, обитые толстым железом ворота, вызвали портал. Стамеска с Максом зашли в него первыми. Я же еще раз бросил прощальный взгляд на могучие стены моей родной деревни и с приподнятым настроением последовал за своими друзьями. Вышли мы у подножия гор. Перед нами стояло поместье. Да, натуральное такое поместье в английском стиле XIX века. Этакий такой классический дом с привидениями из готических романов ужасов. А для полноты картины еще и окруженный поржавевшим железным забором. «Антураж на пятерку», — произнес Макс. «Словно в фильм ужасов попал. Еще тумана не хватает и музыки заунывной». «Привязываемся и пошли уже», — хмыкнула Стамеска. «Зажжем!» Последовав совету девушки, мы прошли через открытые покосившиеся ворота к полуоткрытым дверям. За ними нас ждала темная прихожая, которую освещали факелы на стенах. Голые стены, скрипучий пол. Не хватало только мрачной и занудливой музыки. «Вы вошли в особняк призраков. Вы первые игроки, попавшие в особняк. При первом прохождении вероятность получения повышенной награды и вещей повышенного класса увеличивается на 50%. «Ну что, двинули?» — посмотрел я на своих спутников. «Двинули!» — кивнула Стамеска. Мы прошли через прихожую и оказались на широкой лестнице. Медленно и осторожно мы начали подниматься на второй этаж. Ступени оказались страшно скрипучими. Звук наших шагов, казалось, разносился на весь особняк. Стамеска одарила нас с Максом защитными сферами, но до второго этажа мы добрались без происшествий. Вокруг стояла тишина, которую нарушал только звук наших шагов. Второй этаж представлял собой длинный коридор с тянущимися по обе стороны дверями. И тут нас уже ждали. В 10 метрах от нас покачивался призрачный силуэт тролля, одетого в какой-то старомодный костюм-тройку. Лицо его было бледным и каким-то незапоминающимся. Зато запоминающимися были горящие багровым цветом глаза. «Призрак управляющий. Уровень 20». «Вы кто?» — раздался шипящий голос. «Что вам надо в нашем доме?» «Нам нужен один тролль», — честно признался я. «Кто же?» Я невольно вздрогнул от горящего взгляда призрака. «Влогинг его зовут. Знаете такого?» «Влогинг», — протянул призрак, внимательно глядя на нас. «Идите отсюда, пока живы. Не про вас этот тролль». «Он в моем племени», — заявил я. «Поэтому, пока мы его не заберем, мы никуда не уйдем отсюда». «Тогда вы умрете, смертные». Я не успел даже ответить, а в призрак вонзился ослепительно белый луч, который просто испепелил его. «Ну вот зачем?» — повернулся я к Стамеске. «Я даже с ним не договорил. И что это у тебя за такой имбовый свиток, что с одного раза моба 20 уровня устраняет?» «У меня их 3», — призналась Стамеска. «Приобрела тут по случаю, с большой скидкой. Они только на призраков действуют, так что народ редко их покупает». «Нехрен разговаривать с ним», — презрительно фыркнула девушка. «Тоже мне нашел себе собеседника». «Народ, может, в комнату какую-нибудь заглянем?» — предложил Макс. «Почему в какую-то?» — удивилась девушка. «Во все надо заглядывать». Мы не успели ничего ответить на это, как она подошла к ближайшей двери и открыла ее. «И что?» — вырвалось у меня, когда я увидел, что троллиха рассматривает комнату, но в нее не заходит. «Пусто», — сообщила она. «Вот, посмотрите». Я подошел к ней и убедился в том, что комната действительно была пустая. Ни мебели, ни обоев. Стены и пол выкрашены в белый цвет. «Жутко как-то смотрится», — заметил Макс, через мое плечо разглядывавший комнату. «Не буду спорить с тобой», — ответил я. «Пошли дальше». Следующие 4 двери вели в точно такие же комнаты. А вот пятая... Едва я открыл ее, как увидел перед собой белый туманный овал портала. И меня потянуло в него с такой силой, что сопротивляться этому было бессмысленно. Единственное, что я почувствовал, — это руки друзей, которые вцепились в меня. Спустя мгновение мы стояли в темном зале, который почему-то мне сразу напомнил фильмы про вампиров. Витые канделябры с множеством свечей, стоявшие вдоль стены из серого камня, не могли разогнать полумрак, окруживший нас. Я буквально всей кожей почувствовал какой-то могильный холод. Словно в склеп попал. И да, приглядевшись, увидел, что в 10 метрах от нас в ряд стоят 5 саркофагов из черного мрамора. Но больше всего раздражала оглушающая тишина, в которой каждое наше движение отражалось громким эхом. «Веселенькое местечко», — проворчал Макс. «И где тут влогинга этого найдешь?» Тем временем около одного из саркофагов заклубился черный дым, и перед нами появился призрак представительного тролля. На этот раз он был одет в обычную одежду моего народа. Только отличало его от нормального тролля наличие внушительных клыков, выпирающих из-под верхней губы. Тролль-патриарх. Уровень 40. «Это кто к нам пожаловал?» — скрипучим голосом поинтересовался он. «Живые тролли! Давно я кровушки сладенькой не пробовал». «И не попробуешь», — прервал я его. «Ты лучше нам где влогинг скажи. Ищем мы его». «А вот оно что!» — расплылся в улыбке призрак. «Не найдете вы вашего влогинга. Он скоро присоединится к нам. Воссоединится со своей семьей, которую забыл совсем. А вы не волнуйтесь. Когда жертва волнуется, кровь немного свои свойства теряет. Я вас быстро выпью». «Заткнись уже, Дракула недоделанный!» — фыркнула Стамеска, и в висевшего перед нами призрака вонзился белый луч. Но вот только в отличие от первого раза он снял с него какое-то смешное количество жизни. «Как же это?» — растерянно пробормотала она. Наш противник весело рассмеялся своим скрипучим голосом. «Ты что же думала, высшего призрака какими-то лучиками пораните? Наивная троллиха!» «Да, тут Бобика даже смысла нет вызывать, наверное. Как вообще с ним биться? Только магией, наверное». И я показал патриарху весь набор своих заклинаний. Ледяная стрела, огненный шар, удар молнии. Только паралич не использовал. И самое удивительное, что после бомбардировки, которая сожрала у меня весь запас маны и больше половины бутылок, его линия жизни стала желтой, и он потерял свою вальяжность. В его руках появился меч, и он метнулся к нам. Тут уже в дело вступила Стамеска, и Макс, который увидел, какой эффект показали мои простые магические атаки, тоже начал швыряться огнем и льдом. Призрак явно почувствовал, что дело кисло, тем более его призрачный меч достаточно легко можно было отразить и моим щитом, и мечом Стамески, которая ловко им орудовала. В общем, линия жизни нашего противника медленно, но верно стала опускаться. И он решил сделать то, что должен делать любой здравомыслящий боец, если понимает, что проигрывает. Он попытался убежать. Но добраться до саркофагов, за которыми он, видимо, решил скрыться, ему не хватило совсем чуть-чуть. Последним огненным шаром Макс испарил его. «Фух!» — выдохнул он. «Прикольно! Я давно так магией не пользовался. Все больше саблями». «Думаю, что это не все», — нахмурилась Стамеска. «По крайней мере, никакого сообщения нет о завершении квеста». «Как нет и влогинга», — добавил я. «Пойдем уже вперед». За саркофагами, которые мы как ни старались, так и не смогли открыть, нас ждала вторая часть зала с возвышавшимся в метрах 30 от нас массивным троном из черного дерева. Трон был пуст. «Честно говоря, эта призрачно-вампирская тема меня чего-то раздражает», — признался Макс. «Эй вы, кровососы!» — заорал он. «Выходите уже и влогинг ведите, а то спалим все тут нафиг!» «Ты это чего?» — толкнула в бок разошедшегося кошкалюда Стамеска. «Чего орешь? Думаешь, тебя услышат?» «Услышат! Уже услышали!» Внезапно наполнился зал каким-то шипящим голосом. Создавалось впечатление, что он шел буквально со всех сторон. А потом резко зажегся свет, ослепив нас. Когда, наконец, ко мне вернулась способность видеть, я уставился на возвышающееся перед нами чудище.